верю тебе лишь верность, веку, людям, судьбе. Вспоминая пути и перепутья моей жизни, я видел в них некоторую единую линию. Одна судьба, не две у человека, и как дорогу тут ни назови, я верен тем, с которыми полвека шагал я по грязи и по крови. Грязь и кровь для меня были не логическим следствием идей октября, а их попранием. Я не мог понять некоторых зарубежных друзей, которые еще недавно прославляли не только Сталина, но и его опричников, одописцев и богомазов, а услышав правду о недобрых годах, усомнились в самой возможности более справедливого общества. Религии знали фанатиков и отступников, они держались на вере и на отказе от веры. Но как все это далеко от поединка между старым и новым миром? Меня поддерживал героический труд нашего народа, его самоотверженность в годы войны, его творчество, загнанное под землю и все же пробивавшееся из-под земли живыми родниками. Стихи я писал не в 1956 году, а в 1957-1958 годах, когда наступили заморозки, когда Никита Хрущев перед Мао Цзэдуном восхвалял Сталина, когда любой расторопный газетчик выливал на меня ушаты грязи. И все-таки я знал, что земля вертится, что к прошлому нет возврата. Я писал о часовом. Быть может, и его сомнения мучают, хоть ночь длина, обид не перечесть. Но знает он, ему хранить поручено и жизнь товарищей, и собственную честь. Мои стихи не ограничивались теми сложными и трудными вопросами, которые стояли перед всеми нами после 1956 года. Я впервые ощутил свой возраст. Нужно было многому научиться в той науке, которой не преподают ни в какой школе. Я говорю о соседе, которого знал слишком хорошо. «Погодите, прошу, погодите! Поглядите, прошу, поглядите! Под поношенной стертой кожей бьется сердце других моложе». Я писал о подмосковном саде, в котором многие цветы зацветают накануне первых заморозков, и признавался. И только в пестроте листвы кричащей, календарю и кумушкам назло, горит последнее большое счастье, что с дуру курам насмех рассвело. Я впервые усомнился в том материале, с которым связал свою длинную жизнь, верности и точности слова. Конечно, я и раньше страстно любил стихи Тютчева о молчании и часто повторял про себя: «Молчи, скрывайся и таи». Но те опавшие листья, с которых я начал первое стихотворение, были именно словами, бессилием выразить себя. Мне казалось, что я чувствую природу слова, его цвет, запах, нежность или грубость оболочки, но любое слово падало в бессилии, повышавшее или принижавшее. Я видел, что не могу сказать того, что хочется. «Ты помнишь, — жаловался Тютчев, — мысль, изреченная, есть ложь. Ты так и не успел подумать, что набежит короткий час. Когда не закричишь дискантом, не убежишь, не проведешь. Когда нельзя играть в молчанку, а мысли нет, есть только ложь». Это было не только признанием своей поэтической беспомощности, да и не только самовыражением. В повести Грековой, напечатанной 5 лет спустя, я нашел такой разговор молодых сотрудников лаборатории о моих стихах. «Ведь он не нов, ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ, мы разгребаем, да, кажется, разгребаем Мы разгребаем груду слов, ведь мир другой, он не таков,